То, что он увидел в этой яме, заставило его просто бежать. Бежать без оглядки. Пока его не вырвало. Он прислонился к дереву, тяжело дыша. Снял флягу с водой с пояса. Прополоскал рот. И прикрыл глаза. «Почему я бегу? Почему, черт возьми, я бегу? Я же офицер!» Шептал он сам себе. «Я боевик. А ты... мразь! Ты не просто насильник. Ты...» И снова подкатил рвотный спазм. «Он людоед!» Моряк сдержался. Он сделал глубокий вдох и плеснул себе на лицо воду. Поднялся на ноги и посмотрел в сторону этой пожарной части. «Людоед. А знаешь, паскуда, на мне гораздо больше жизни, чем на тебе. Вот ведь в чем парадокс. Но ты же мразь!» Выдавил он, стиснув зубы. «Только ты, дерьма кусок, не знаешь, кто напал на твой след. И теперь тебе пи...»